Летел разведчик днем. На него никто не тратил ни прожектор днем, их не стоит светить. Вот. И зенитки тоже. Беречь надо было снаряды. Он сфотографировал все, всю железную дорогу, какие составы стоят. И улетел. А мы знали, с наступлением темноты летит Юнкерс 87, Юнкерс 88, Хенкель 111, тяжелый бомбардировщик. Все они были загружены чем? Бомбами. Они уже знали, где и что надо бомбить. То они делали все равно. Не пропустили ни одного самолета. Вот эти улетели юнкерсы, а Хенкель пробился, но его прожектора взяли в луч, ослепили, и он пошел в пике. А раз в пике, это так, или в землю ударяйся, или выруливай в небо. Так он все равно, фриц, нажал там свои и сбросил бомбу на железную дорогу. Горела земля, стонали раненые. Столбы, я вам не знаю, дыма, чего только там не было. И он вырулил на зенитную батарею и сбросил бомбу. Мы не знаем, точно или нет, но нам сказали потом, погибли девочки, весь расчет.